Далеко позади еще виднелся кормовой огонь Днепра. Крейсер на большой скорости уходил в сторону Малакского пролива, стараясь побыстрее покинуть этот район, чтобы случайно не навести преследователей на касатку. То, что он уклонился значительно южнее оптимального маршрута следования, каким идут из Коломбо в Малакский пролив, неизбежно вызовет подозрение, если крейсер обнаружат. Поэтому за ночь нужно уйти как можно дальше. А путь касатки лежит совсем в другом направлении, к южной оконечности Суматры, где ее отделяет от Явы короткий Зонский пролив, а дальше между многочисленных островов на север, в Тихий океан. В этом месте очень много местных мелких парусных судов. Скорее всего, днем придется погружаться и идти в подводном положении малым ходом, чтобы заряда аккумуляторных батарей хватило до темноты, иначе от этого москитного флота не спрячешься. А ночью опять всплывать и идти без огней, даже если местные аборигены и заметят что-то в темноте, то все равно ничего не поймут. Появится еще одна легенда о драконе, вынырнувшем из морских глубин. Осмотревшись еще раз и не обнаружив ничего подозрительного, Михаил покинул мостик. До Зонского пролива еще идти и идти, и надо будет подгадать так, чтобы подойти к нему ночью и постараться выскользнуть из Индийского океана незамеченным. Войдя в каюту, собрался было посмотреть английские газеты, взятые на Днепре, но его неожиданно побеспокоил старпом. «Можно?» «Заходи, друг Василий. Что тебе, не спится?» «Вроде все погрузили, в баньке помылись, за что Днепру огромное спасибо. Новое обмундирование получили. Старое на ветошь пустим. Спи не хочу. Тебе ведь на вахту в 4:00». «Знаю, Миш. Ты мне скажи, все остается в силе?» Что мне людям говорить? Ведь все прекрасно видели, что мы грузим и в каком количестве. 24 мины на борт просто так не берут. Все остается в силе, Вася. Завтра объявлю команде, что получил у командира Днепра известие о скором начале войны. Это будет выглядеть правдоподобно. Теперь твоя задача и задача остальных на оставшееся на переход время досконально изучить мины Шварцкопфа. Вот орудия, к сожалению, нету. Чинуши и шпацшпица в нарушении какого-то параграфа усмотрели. А Макаров ведь тоже не всемогущ. Спасибо и на этом. Без мин вся эта затея потеряла бы смысл. Но теперь-то ты можешь сказать, что нам делать? К чему готовиться? Готовиться к войне. Она скоро начнется. Мы идем во Владивосток? Нет, в Желтое море. В Желтое море? Но куда? В Порт-Артур или дальний? Пока просто в Желтое море. Ни в один порт до начала войны мы заходить не будем. Ладно, не буду лезть, куда не просят. Понимаю, что все очень серьезно. Не понимаю только, что на тебя нашло, Мишка. Ты как будто другим человеком стал. Это ты остальных обмануть можешь. Хотя все удивляются. Говорят, что ты как будто броненосцем командовал. А я уж-то знаю тебя с детства. Не скажешь? Когда-нибудь скажу, Вася. Да только ты мне все равно не поверишь. А я уж и не знаю, чему верить после всего, что тут увидел. Сказали бы мне об этом, ну, год назад. Точно бы не поверил. А теперь... Когда старпом ушел, Михаил посмотрел английские газеты. В принципе, ничего нового в них не было. Все это уже когда-то случилось. И история пока еще не начала меняться радикально. Теперь задача незамеченными проникнуть в Желтое море и ждать там начала войны. Хорошо, что запас времени еще есть. Плохо только, что нет пушки. В начальный период войны она бы ой как пригодилась. А что если... Нет, это уже авантюризм чистой воды. Но все же... А вдруг получится? Михаил вышел из каюты и отправился на поиски старшего механика, найдя его в машинном отсеке. Машинная команда раскладывала по местам полученное снабжение, доставленное Днепром, и старший механик принимал в этом самое деятельное участие, поэтому несколько удивился, когда Михаил попросил его срочно зайти к нему в каюту. Нестеров отправился следом за капитаном, гадая, что же такого срочного и важного могло случиться, но был огорошен вопросом. «Валерий Борисович, у нас толстое листовое железо есть?» «Есть, но смотря какое и для чего». «Вы ведь в курсе, что орудия и снарядов, на которые я очень рассчитывал, мы не получили?» Чинуши под шпицем усмотрели в этом нарушение какого-то параграфа. Да, но что же мы можем сделать? Я знаю, где мы можем достать орудие. Но где? Ведь мы никуда не собирались заходить. Это до начала войны мы не собираемся никуда заходить. А когда она начнется, то японцы все равно узнают о нас. Поэтому мы вполне можем показаться во всей красе и кое-чем поживиться. Это как? Лучше всего было бы снять орудие с боярина, который подорвется в Тальянванском заливе на минах, выставленных Енисеем. Причем подорвется практически сразу после Енисея. Спустя всего 4 часа команда его бросит, хотя крейсер будет оставаться на плаву, и его снесет на отмель возле острова Южный Саншандао, где он и простоит 2 суток, а потом его снова снесет на минное заграждение, где он уже утонет окончательно. На нем стоят такие же 120-миллиметровки, какую собирались ставить нам, и они ему больше не понадобятся. Но, во-первых, нет гарантии, что наши корабли не примут нас за японцев и не обстреляют до того, как мы сможем объяснить, кто мы такие. Там долго разбираться никто не будет. Именно по этой причине мы не можем предупредить боярина, что он идет на мины. Едва нас заметят, как сразу обстреляют. Потому что хорошо знают, в составе русского флота на Дальнем Востоке ничего даже отдаленно похожего нет и в помине. Значит, это японцы какую-то странную фиговину придумали. А во-вторых, будет шторм, и мы просто не сможем подойти к боярину. Именно поэтому не удастся спасательная операция по снятию крейсера с мели. Но у нас есть второй вариант. В Шанхае стоит в качестве стационера наша канонерка Маньчжур. Она не успеет уйти оттуда до начала войны. С моря ее блокирует старый японский крейсер Мицусима. Японцы будут требовать ее выхода. Будет вестись очень долгая переписка, которая закончится тем, что в конце февраля Маньчжур разоружится и останется в Шанхае до конца войны. Но чем нам поможет это помочь? Зайти после атаки японского флота в Шанхай и переговорить с командиром Маньчжура, капитаном второго ранга Кроуном, о возможности выхода канонерки под нашим прикрытием. Это если японцы сами не уведут крейсер, испугавшись появления подводной лодки. Если же не испугаются, то уничтожить Мацусиму, пусть даже и в китайских водах. Сами японцы плевать хотели на нейтралитет Китая, так же как и Китай позволяет японцам творить все, что они захотят. Когда Маньчжур разоружился, Мацусима совершенно спокойно продолжала стоять рядом, в Узунге, принимала запасы, отпускала команду на берег, и китайские власти смотрели на это сквозь пальцы, не предъявляя никаких претензий. А международных осложнений не будет? Не будет. Японцы сами без церемона нарушили все нормы международного права. И если мы начнем одерживать победы на море, то Китай тут же подожмет хвост. К тому же, кто сможет доказать, что Мацусима утоплена именно нами? Она вполне могла подорваться на мине. Откуда эта мина взялась? Другой вопрос. Может, сами китайцы поставили и на нас хотят свалить. Одной нашей мины Мацусиме хватит с избытком. Даже если она сразу и не затонет, а сумеет выброситься на берег, то угрозы для Маньчжура представлять уже не будет. Но нам-то что это даст? А откуда мы возьмем орудия и снаряды? У китайцев купим, воспользовавшись нашими старыми связями? Так они ведь о вас еще ничего не знают. Ничего мы покупать не будем. Возьмем и так. На Маньчжуре, если Кроун согласится, конечно. На Маньчжуре? Вот именно, на Маньчжуре. Если Кроун пожадничает, то может стоять там и дальше, а потом разоружиться и вывести канонерку из состава действующего флота до конца войны. Но не думаю, что он так поступит. Раньше Кроун сам рвался в бой и разоружил корабль не сразу, а только после категорического приказа в конце февраля. И когда мы предложим ему реально выполнимый план прорыва, то думаю, он согласится. Команда Маньчжура была настроена по-боевому. Но что же мы с него можем взять, даже если Кроун и согласится? Не 8-дюймовку же. Свят, свят, Валерий Борисович, я жить хочу. Думаю, что и вы тоже. Вооружение с Маньчжура – 2 8-дюймовки по бортам в носовой части и 1 6-дюймовка на корме. Ни то, ни другое нам не подходит. Но у него есть также 4 старых 107-миллиметровые пушки. Помимо мелкокалиберной мелочи. Орудие, конечно, хлам, но для наших целей вполне сойдет. Нам ведь пушка и нужна фактически для стрельбы прямой наводкой с минимальных дистанций. Вот мы у них один из этих музейных экспонатов и позаимствуем. А когда в Артур придем, отдадим назад и установим нормальную 120-миллиметровку. Вот о чем я вас и спрашиваю. Сможем мы установить это музейное чудо? Реи на мачтах Манжура вполне можно использовать в качестве грузовых стрел. Так что в этом проблем не будет. Ну, даже не знаю, Михаил Рудольфович. Это вы имеете в виду 9-фунтовку? Но ведь платформа делалась под 120-миллиметровое орудие. Ну, хотя... В условиях завода без проблем. Но здесь... Подумать надо. Так вот и подумайте. Вы же у нас кораблестроитель по образованию. Если уж смогли касатку создать, так неужели музейную пушку на нее не установите? Время у нас пока есть. Манжур ин Шанхая никуда не денется. А нам такой музейный антиквариат был бы очень полезен, поскольку другого ничего нет и до Артура не предвидится. Взошла луна, высветив на гладкой водной поверхности дорожку до самого горизонта. Тропическая ночь, царившая над океаном, укрыла все от посторонних взоров. Непонятная длинная тень скользила по воде, оставляя за собой расходящиеся волны, которые вскоре успокаивались, и больше ничего не говорило, что кто-то только что нарушил здесь покой океана.